Глава третья. В следующее воскресенье баронесса и Жанна, чтобы оказать внимание кюре, поехали в церковь. После службы они подождали его, чтобы пригласить в четверг к завтраку. Он вышел из ризницы с каким-то молодым человеком высокого роста, изящным, который на пороге дружелюбно пожал ему руку. Увидав дам, священник сделал жест радостного изумления и воскликнул: «Вот совпадение! Позвольте, баронесса и мадмуазель Жанна, представить вам вашего соседа, господина виконта де Ламар!» Виконт поклонился, сказал, что уже давно желал познакомиться с ними, и стал непринужденно разговаривать, как светский человек. У него была та счастливая внешность, о которой грезят женщины и которая неприятна в другом всем мужчинам. Черные вьющиеся волосы оттеняли гладкий смуглый лоб. Большие правильные брови, точно нарисованные, делали глубокими и нежными темные глаза с синеватыми белками. Длинные частые ресницы придавали взгляду ту страстную выразительность, которая приводит в смущение гордых дам в гостиных и заставляет обернуться девушку в чепчике, бегущую с корзинкой по улице. Истомная прелесть этих глаз говорила о глубине мысли и одевала значительностью каждое, даже самое безразличное его слово. Густая, блестящая и тонкая борода скрывала излишне развитую челюсть. Новые знакомые наговорили друг другу много всяких любезностей и расстались. Два дня спустя господин де Ламар сделал первый визит. Он приехал как раз тогда, когда осматривали скамью, только этим утром поставленную под большим платаном, под окнами залы. Барон хотел поставить для симметрии скамью и под липой, баронесса же, враг всякой симметрии, была против этого. Спросили совета виконта, и он стал на сторону баронессы. Потом он заговорил об окрестностях, назвал их очень живописными, сказал, что во время своих одиноких прогулок находит много очаровательных местечек. Время от времени его глаза, словно случайно, встречались с глазами Жанны, и она испытывала какое-то странное чувство от этого взгляда, неожиданно и лишь на короткий миг останавливавшегося на ней. В этом взгляде и ласковое восхищение, и пробудившаяся симпатия. Оказалось, что господин де Ламар, отец, скончавшийся в прошлом году, был знаком с ближайшим другом господина де Кюльто, отцом баронессы. Это открытие окрылило нескончаемую беседу о родственниках, свойственниках, знакомых, замелькали имена и цифры. Баронесса проделывала настоящие фокусы памяти, устанавливая родство различных фамилий по восходящей и нисходящей линии, безошибочно подвигаясь по путанному генеалогическому лабиринту. «Скажите, виконт, слышали вы когда-нибудь о Сен-Уай де Варфлёр? Старший сын, Гонтран, женился на Курсиль, Курвиль. А младший на моей кузине де Ларош-Обер, бывшей в свойстве с Крисанж. А господин де Крисанж был близким другом моего отца и, по всем вероятия, был дружен и с вашим отцом». «Совершенно верно, баронесса. Ведь это тот господин де Крисанж, который эмигрировал и сын которого разорился». «Да, тот самый. Он просил руки моей тетки, графини де Ретри, когда она овдовела. Но она отказала ему, потому что он нюхал табак. Кстати, не знаете вы, что стало с вилуазами? Они вследствие превратности судьбы переселились из Турен в Оверн, и с тех пор я ничего о них не слышала». «Кажется, старый маркиз умер, расшибся, упав с лошади. Одна его дочь вышла замуж за англичанина, другая — за некоего Бассоля, купца. Говорят, богатого человека, который ее обольстил». И в разговоре замелькали знакомые с детства имена различных семей. Браки между этими одинаково родовитыми семьями получали в разговоре значение важных общественных событий. Они говорили о людях, которых никогда не видали, как о старых и близких знакомых. А эти люди в других местах также говорили о них. И они издали чувствовали себя близкими, почти друзьями, почти родными, лишь по одному тому, что принадлежали к тому же классу, к той же касте, были равной крови. Барон, с характером замкнутым и по воспитанию чуждый верованиям и предрассудкам людей его круга, совсем не был знаком с семьями, жившими по соседству, и стал расспрашивать о них виконта. «О, в этих местах немного хороших дворянских семей», — ответил господин Деламар совершенно таким тоном, точно говорил, что в этих местах мало кроликов. И он сообщил все подробности. Поблизости только три хороших семьи. Маркиз де Кутелье, как бы глава нормандской аристократии, виконт и виконтесса де Бризевиль, очень аристократического происхождения, но живущие довольно замкнуто. Наконец, граф де Фурвилле, что-то вроде домового, который будто бы уморил жену и живет охотником в своем замке де Лавриет над прудом. Да еще несколько разбогатевших выскочек, которые купили себе здесь имение, с ними виконт не знаком. Он стал прощаться. И последний его взгляд был Жанне. Точно с ней он прощался как-то по-особенному, более сердечно и ласково. Баронесса нашла, что он очень мил и, главное, отлично себя держит. Барон согласился: «Да, конечно, очень хорошо воспитанный мальчик». Его пригласили на следующей неделе к обеду, и он стал часто бывать. По большей части он приезжал часа в 4, шел к баронессе в ее аллею, подавал ей руку, помогал делать ее упражнения. Если Жанна была дома, она поддерживала баронессу с другой стороны, и все трое медленно ходили взад и вперед по большой аллее. Он не заговаривал с девушкой, но его черные, точно бархатные глаза часто встречались с голубыми, словно из агата, глазами Жанны. Иногда они двое и барон спускались к Ипору. Раз вечером, когда они были на песчаном берегу, к ним подошел ластик, и, не выпуская изо рта трубки, отсутствие которой поразило бы его, кажется, сильнее, чем исчезновение носа, сказал: «При этом-то ветре, господин барон, можно бы очень легко проехать в Отрита и вернуться». Жанна всплеснула руками. «Ах, папа, вот бы хорошо!» Барон обратился к господину Деламар. «Вы не прочь, виконт? Мы могли бы там позавтракать». И тут же было решено, что завтра поедут. Жанна встала на рассвете. Она подождала отца, который одевался медленнее ее, и они пошли по росе сначала полем, потом лесом, гудевшим птичьими голосами. Виконт и ластик были уже на берегу и сидели на канатах. Еще два моряка помогали отчалить. Упираясь плечами в борт лодки, они толкали ее изо всех сил. Лодка медленно двигалась по камешкам берега. Ластик подкатывал под киль смазанные дегтем обрубки, потом протяжно выкрикивал свое нескончаемое «Оэ-гоп», точно отдавал команду. Когда дотащили лодку до ската, она вдруг пошла сама, скользя по круглым камням с таким шумом, точно рвали холст, и остановилась у самой пены маленьких волн. Все уселись на скамьи, и два моряка, оставшиеся на берегу, сдвинули лодку в воду. Легкий непрестанный ветер, шедший с моря, морщил поверхность воды. Подняли парус, он слегка взвился, а лодка тихо и ровно поплыла, едва покачиваемая морем. Сначала поплыли от берега. На горизонте края неба опускались в океан. От высокого правого обрыва ложилась по воде длинная тень. Кое-где выступали залитые солнцем зеленые склоны. Там, сзади, из-за белого мыса Фикана подымались темные облака, а впереди торчала странной формы скала, закругленная, сквозная, похожая на громадного слона, опустившего в волны свой хобот. Это была маленькая гавань Этрита. Жанна, положив руку на борт лодки, слегка укачиваемая волнами, смотрела вдаль, и казалось ей, что поистине прекрасны в мире лишь свет, даль и вода. Все молчали. Ластик, державший шкот и румпель, время от времени отпивал из бутылки, которая была у него под скамьей, и без передышки курил свою коротенькую, какую-то неугасимую трубку. Из нее выходила тоненькая струйка голубого дыма, а другая, совершенно такая же струйка, вырывалась из угла его рта. И никто никогда не видел, чтобы матрос закуривал свою трубку чернее черного дерева или набивал ее табаком. Иногда он брал ее в руки, вынимал из губ и из того же угла, из которого выходил дым, выплевывал в море темную слюну. Барон, сидевший на носу, следил за парусом. Жанна и виконт сидели рядом, оба немного взволнованные. Какая-то неведомая сила заставляла их глаза встречаться. Они одновременно поднимали их, точно что-то подсказывало им это. И уже была между ними та тонкая и смутная нежность, которая так быстро возникает между двумя молодыми существами, когда юноша не урод, а девушка хорошенькая. Им было так хорошо рядом, может быть, потому что они думали друг о друге. Солнце поднималось все выше, точно для того, чтобы с высоты поглядеть на расстилавшееся под ним море. Но, словно кокетничая, закуталось в легкий туман. Туман был прозрачный, низкий, золотистый, ничего не скрывавший и только делавший дали более нежными и ласковыми. Солнце метало свое пламя и таяло это сверкающее облако. Когда светило разгорелось во всю свою силу, облако испарилось, рассеялось, а море, ровное как зеркало, заискрилось в солнечном сиянии. «Как красиво!» — прошептала Жанна, вся взволнованная. «О, да, красиво!» — ответил Виконт. Ясный свет этого утра будил в их сердцах как бы ответное эхо. Вдруг увидали большие арки Этрита. Обрыв точно шел в море двумя ногами, до того высокими, что между ними могли проплывать корабли. Перед одной из этих ног поднималась белая и острая скала. Пристали к берегу. Барон первым вышел из лодки и придерживал ее за веревку. Виконт взял Жанну на руки и перенес на берег, чтобы она не замочила ног. Потом они стали подниматься по крутой каменистой отмели и шли рядом, оба взволнованные мимолетным прикосновением. И вдруг они услыхали, как Ластик сказал барону: «А, по-моему, отличная бы из них вышла парочка». Завтракали в маленьком трактирчике недалеко от берега, и завтрак был чудесный. Океан, глушивший голос и мысли, сделал всех их молчаливыми, но завтрак развязал язык, и они болтали, как возвращающиеся с учения школьники. Самые простые вещи вызывали нескончаемое веселье. Ластик, садясь за стол, тщательно спрятал в шапку еще дымившуюся трубку, и это вызвало смех. Муха, вероятно, привлеченная его красным носом, несколько раз садилась на него. Он сделал движение рукой, чтобы поймать ее, но не успел, и она села на занавеску, на которой уже столько ее сестер оставили след, и оттуда жадно следила за пылающим носом матроса, потом снова перелетала на него. И при каждом полете насекомого все раздражались безумным смехом. А когда старик, которому надоело это щекотание, пробормотал: «Ну и упрямая же, черт ее возьми!» Жанна и Виконт заплакали от смеха и затыкали себе рот салфеткой, чтобы не закричать. После кофе Жанна предложила пойти погулять. Виконт встал, но барон предпочел полежать и подремать на солнышке на берегу. «Ступайте, дети мои, через час вы меня найдете здесь». Они прошли мимо нескольких лачуг, выстроившихся по прямой линии, потом миновали маленький замок, похожий на большую ферму, и вышли в открытое поле. Море и его покачивание обессилили их, выбили из обычного равновесия, соленый морской воздух разбудил голод, завтрак слегка одурманил, а смех взбудоражил нервы. Они теперь чувствовали себя немного безумными, им хотелось бегать по полям. В ушах у Жанны слегка шумело, ее волновали какие-то новые быстрокрылые чувства. Солнце палило. По обеим сторонам дороги колыхались спелые хлеба, наклоняя отяжелевшие от жары колосья. Несчетные, как былинки, кузнечики трещали, наполняя хлеба, овес, морской камыш своими тонкими и пронзительными звуками. Никаких других голосов не слышно было под раскаленным небом, синева которого блестела и желтела, точно вот-вот сделается красной, как металл на огне. Они заметили вдали, направо, небольшой лесок и пошли туда. Узкая, сжатая между двумя косогорами дорожка бежала под высокими, не пропускавшими солнце деревьями. Когда они вошли в аллею, их охватил сырой холодный воздух, отдающий плесенью, который заставляет тело вздрагивать и проникает в легкие. Трава здесь не росла, потому что не было света и свежего воздуха. Землю покрывал мох. Они шли по дорожке. «Смотрите, вон там можно посидеть», — сказала она. Свалились два старых дерева, и сквозь образовавшуюся прореху в лиственной тени падал целый поток света, согревал землю, и в этом тепле ожили семена травы, одуванчиков, лиан. зацвели маленькие беленькие цветочки, прозрачные, как облако, и похожие на пряжу папоротники. Бабочки, пчелы, трутни, громадные комары, похожие на скелеты мух, тысячи насекомых, то милых розовых в пятнышках, то страшных с зеленоватым отливом, черных с рожками, кишели на этой освещенной и теплой площадке среди холодной полумглы тяжелой зелени. Они сели. Головы их были в тени, ноги жгло солнце. Они смотрели на всю эту копошащуюся жизнь, разбуженную лучом света. Жанна, растроганная, говорила, как хорошо, какая прелесть деревья. Бывают такие минуты, когда я хотела бы быть мухой или бабочкой, чтобы прятаться в цветке. Они стали говорить о себе, о своих привычках, вкусах, тем слегка пониженным интимным голосом, каким делаются признания. Он говорил, что устал от своей пустой жизни, что ему уже наскучил свет. Все там всегда одно и то же. Нельзя там встретить ничего истинного, искреннего. Свет. О, она очень хотела бы его узнать, но она наперед убеждена, что деревня несравненно лучше. И все ближе были их сердца, хотя все так же церемонно говорили они месье и мадемуазель. Все чаще улыбались их глаза, сливались их взгляды. И казалось им, что какая-то новая доброта вливается в них, раскрывается что-то необычно ласковое, начинает интересовать тысячи вещей, на которые раньше они и внимания не обращали. Они вернулись в трактирчик. Барона не было. Он пошел пешком «де шамбр о демуазель», висячего грота в скале. Они стали его ждать. Он вернулся лишь в 5 часов вечера, сделав большую прогулку. Сели в лодку, и она тихо поплыла, плавно, без толчков, так что было еле заметно, что она движется. Налетел легкий теплый ветерок, парус на секунду вздувался и тотчас же снова опадал и ложился вдоль мачты. Густые волны точно замерли, и солнце, истощив свой жар, медленно спускалось к ним своим закругленным путем. Оцепенение моря снова заставило всех молчать. «Как бы я хотела путешествовать», — сказала, наконец, Жанна. «Да, но грустно путешествовать одному», — ответил виконт. «Нужно быть, по крайней мере, вдвоем, чтобы делиться впечатлениями». Она задумалась. «Да, вы правы. Но я люблю гулять одна. Как хорошо, ходишь и мечтаешь». Он долго поглядел на нее. «Можно мечтать и вдвоем?» Она опустила глаза. Был это намек? Может быть. Она пытливо вглядывалась в горизонт, точно хотела заглянуть еще дальше за него. Потом тихим голосом сказала, «Я хотела бы поехать в Италию. И в Грецию. Да, в Грецию. И на Корсику. Там должно быть так дико и так красиво». Ему больше нравилась Швейцария с ее домиками и озерами. «Нет», — возразила она, — «я предпочла бы страны совершенно нетронутые, как Корсика, или очень древние, полные воспоминаний, как Греция. Должно быть так радостно видеть следы народов, историю которых мы знаем с детства, видеть места, где произошли великие события». «Меня особенно привлекает Англия», — ответил менее экзальтированный виконт. «Это очень поучительная страна». И они обижали весь земной шар, оценивали прелести каждой страны, от полюсов и до экватора, приходили в восторг от воображаемых пейзажей и неправдоподобных нравов некоторых народов, вроде китайцев и лапландцев. И в конце концов пришли к заключению, что лучшая страна в мире — Франция, с ее мягким климатом, нежарким летом, теплую зимою, с ее цветущими деревьями, зелеными лесами, большими спокойными реками и этим культом прекрасного искусства, какого не было нигде, начиная с Золотого века Афин. Потом оба умолкли. Солнце опустилось еще ниже и точно сочилось кровью. Широкая светлая полоса, как сверкающая дорога, протянулась по воде от дальнего края океана до следа от лодки. Ветер совсем затих. Все морщины на поверхности моря расправились. Парус, неподвижно повисший, поаллел. Великий покой разлился кругом, окружая глубокую тишиною эту встречу двух стихий. И, изгибая под небом свое блестящее жидкое чрево, море, невеста-чудовище, ждало спускавшегося к ней пламенного жениха. Он опускался все быстрее, стал пурпурным, точно от жажды объятий. Наконец опустился до моря, и оно поглотило его. Тогда с горизонта повеяло холодом. Движущаяся грудь воды затрепетала, словно поглощенное светило облегченно вздохнуло. Сумерки были коротки. Ночь развернула свои звездные покровы, ластик взялся за весла, море засветилось фосфорическим блеском. Жанна и Виконт, сидевшие рядом, смотрели на движущийся светлый след, который оставляла лодка. Они уже ни о чем не думали, ни о чем не грезили, только как-то растерянно созерцали и с блаженным чувством вбирали в себя очарование вечера. Рука Жанны оперлась о скамью. Сидевший рядом юноша точно случайно прикоснулся к ней пальцами. Она не шевельнулась, истомленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением. Когда вечером она вошла к себе в комнату, она чувствовала себя странно взволнованной и до того растроганной, что ото всего хотелось плакать. Она посмотрела на стенные часы, подумала, что пчелка бьется как сердце друга, что эта пчелка будет свидетельницей всей ее жизни, будет аккомпанировать своим звонким и мерным тик-так ее радостям, ее печалям. И она остановила золоченую мушку, чтобы поцеловать ее крылышко. С радостью поцеловала бы она любую вещь. Она вспомнила, что где-то в глубине шкафа спрятана ее старая кукла. Она разыскала эту куклу, обрадовалась ей, как старому любимому другу, и, прижимая к груди, покрыла жаркими поцелуями разрисованные щеки и льняные волосы игрушки. И с куклой на руках задумалась. «Так это он?» Тот жених, обещанный тысячей таинственных голосов и теперь брошенный неисчерпаемо благим провидением на ее путь? Он — то существо, созданное для нее, которому она посвятит свою жизнь. Он и она — те предназначенные друг для друга существа, чувства которых, встретившись, сливаются нерасторжимо и рождают любовь. В ней совсем не было тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех глубоких потрясений, в которых, думала она, выражается страсть. Но ей казалось, что она начинает его любить, потому что она чувствовала иногда, как вся замирает, когда думает о нем. А она думала о нем непрестанно. Его присутствие заставляло биться ее сердце. Она краснела и бледнела, встречая его взгляд, и вздрагивала от его голоса. Эту ночь она спала очень мало. С каждым днем все сильнее завладевало ею волнующее желание любить. Она, не переставая, спрашивала себя, допытывалась ответа у маргариток, у облаков, у подбрасываемых в воздух монет. Однажды вечером отец сказал ей: «Завтра утром принарядись хорошенько». Она спросила: «Зачем, папа?» И он ответил: «Это секрет». Когда на следующее утро она сошла вниз в светлом платье, дышащее свежестью, она увидала, что весь стол в зале уставлен коробками с конфетами. На одном из стульев лежал громадный букет. В двор въехала повозка. На ней было написано «Лера, кондитер в Фекане. Свадебные обеды». Люди вина и поваренок стали вынимать через заднюю дверцу повозки большие плоские корзины, от которых очень вкусно пахло. Приехал виконт де Ламар. Его панталоны были натянуты штрипками под крохотными лаковыми сапожками, говорившими об очень маленьких ногах. Длинный сюртук был в талию. В вырезе на груди выходило кружево жабо. Тонкий галстук, обмотанный несколько раз, заставлял его высоко держать красивую темную голову, полную достоинства. У него был не такой вид, как всегда. То особое выражение, которое наряд вдруг придает хорошо знакомым лицам. Жанна с изумлением смотрела на него, точно видела впервые. Он казался ей аристократом с головы до ног. Он поклонился и с улыбкой спросил: «Ну, кума, вы готовы?» «Да что такое? В чем дело?» — пробормотала она. «Сейчас узнаешь», — сказал барон. Подъехала коляска. Госпожа Аделаида вышла из своей комнаты, очень разряженная, опираясь на руку Розалии. Изящество господина де Ламар так поразило последнюю, что барон прошептал: «Смотрите, виконт, по-моему, вы очень нравитесь нашей горничной». Виконт покраснел до ушей, сделал вид, что ничего не слышал, и, взяв большой букет, передал его Жанне. Она приняла его еще более изумленное. Все четверо сели в экипаж. Людивина, принесшая баронессе холодного бульона, воскликнула: «Ну, совсем точно свадьба, мадам!» Остановились в Ипоре. И по мере того, как они подвигались вперед по деревне, моряки в новых одеждах с неразгладившимися складками выходили из своих домов, кланялись им, пожимали барону руку и шли за ними точно за процессией. Барон дал руку Жанне и шел с ней во главе процессии. У церкви остановились. Показался большой серебряный крест, который нес прямо перед собой мальчик из хора. За ним шел другой мальчуган в красном и белом, неся чашу со святой водой и крапилом. Затем следовали трое старых певчих, один из которых хромал, потом трубач, наконец, кюре, в приподнимавшейся на выдающемся животе парчевой эпитрахиле. Он поздоровался улыбкой и кивком головы, потом с полузакрытыми глазами, шепча молитвы, надвинув шапочку на самый нос, последовал за своим штабом к морю. На песчаном берегу ждала толпа вокруг новой разукрашенной барки. Мосты, парус, канаты были убраны длинными лентами, которыми играл ветер. Сзади было выведено золотом «Жанна» — имя барки. Ластик, хозяин лодки, построенной на деньги барона, вышел вперед. Все мужчины сразу сняли шапки. Несколько монахинь в широких черных мантиях, падавших с плеч большими складками, опустились при виде креста на колени полукругом. Кюре с двумя мальчиками по бокам подошел к одному концу лодки, а у другого конца стали трое старых певчих в перепачканном белом облачении с давно небритыми подбородками и важными лицами, и, глядя в ноты, запели во всю глотку. Всякий раз, когда они переводили дух, была лишь слышна труба, и у трубача высоко вздувались щеки, и в них пропадали его серые глазки. Казалось, что даже кожа на лбу и на шее отставала от мяса, до того он надувался. Море, неподвижное и прозрачное, точно благоговейно присутствовало при крещении своего члена и лишь едва-едва катило с почти неуловимым шумом грабель по камушкам крошечные с палец величиною волны. В голубом небе проносились, описывая дугу, большие белые чайки с распластанными крыльями, улетали, снова прилетали и кружили над коленопреклоненной толпой, точно и им хотелось посмотреть, что такое тут делают. После аминя, который певчие тянули чуть не 5 минут, пение кончилось. Священник с добрым голосом пробормотал несколько латинских слов, можно было разобрать только звонкие окончания. Затем он обошел лодку, окропил святой водой и зашептал «Оремус», став у одного борта лицом к крестному отцу и матери, неподвижно стоявшими рука об руку. Юноша сохранял всю важность, но девушка, обессилев под наплывом неожиданного волнения, стала до того дрожать, что у нее стучали зубы. Мысль, которая в последнее время преследовала ее, вдруг, точно в галлюцинации, стала действительностью. Говорили о свадьбе. Священник благословлял, люди в стихирях пели молитвы. Не ее ли венчают? Пальцы ли ее нервно вздрогнули, или тревога ее сердца добежала по ее нервам до сердца ее соседа? Понял, угадал, захмелел ли и он, как она, от любви? Или только знал по опыту, что никакая женщина не может устоять перед ним? Она вдруг заметила, что он сжимает ей руку сначала тихо, потом все сильнее, сильнее, до боли, и, не пошевелив ни одним мускулом лица, так, что никто не заметил, сказал: «Да-да», сказал очень внятно: «О, Жанна, если бы вы хотели, это была бы наша помолвка». Она тихо опустила голову, и, может быть, это движение говорило «да». Священник, кропивший святой водой, бросил и им на пальцы несколько капель. Обряд кончили. Женщины встали с колен. Назад шли уже в беспорядке. Крест в руках мальчика из хора утратил свою важность. Бежал быстро, покачиваясь справа налево, наклоняясь вперед, вот-вот упадет. Кюре, переставший шептать молитвы, подпрыгивал сзади. Певчие и трубач свернули в боковую узенькую улицу, чтобы поскорее разоблачиться. Моряки шли торопливыми шагами группами. Одна и та же мысль, точно наполнявшая их головы запахом кухни, подгоняла их ноги, вызывала слюну, спускалась до самого дна живота и там заставляла кишки петь. В тополях их ждал хороший завтрак. На дворе под яблонями был накрыт большой стол. За него уселись 60 человек моряков и крестьян. Баронесса сидела в центре, по обе стороны от нее священник из Ипора и священник тополей. Против нее барон, по сторонам мэр и его жена, тощая, уже старая крестьянка, раскланивавшаяся во все стороны легкими кивками. У нее было узкое длинное лицо в большом нормандском чепце, настоящая куриная голова с белым хохолком, с совершенно круглыми и всегда удивленными глазами. И ела она быстро-быстро, отрывисто, точно клевала с тарелки. Жанна, сидевшая рядом с кумом, утопала в блаженстве. Она ничего не видела, ничего не понимала, молчала. В голове все спуталось от радости. «Как ваше имя?» — спросила она. «Жюльен? Вы разве не знали?» Она ничего не ответила, только подумала, «Как часто буду я повторять это имя?» Когда обед кончился, двор предоставили в распоряжение моряков, а сами перешли по другую сторону замка. Баронесса принялась за свои упражнения, опираясь на руку барона. Оба священника сопровождали их. Жанна и Жюльен дошли до рощи и пошли по тенистым тропинкам. И вдруг он взял ее руки. «Ответьте, хотите вы быть моей женой?» Она опять опустила голову. Он прошептал «Ответьте, умоляю вас». Она тихо подняла на него глаза, и он прочел в них ответ.